Глава 20. Научить уборке комнаты и игрушек для детей от 1,5–2 лет. Техника 1 плюс 1. Примените эту технику вместо того, чтобы нависать над 1,5–2-годовалым ребенком и настаивать, чтобы он убрал игрушки или на автомате убирать за него. Прежде чем приступить к технике, осознайте, что разбрасывание ребенком игрушек – это нормальное явление. Настолько же естественное, как снег или дождь. Разбрасывание игрушек не может характеризовать ребенка как непослушного или неопрятного. Вместо того, чтобы тратить силы и призывать ребенка не разбрасывать игрушки, научите убирать за собой. Обычные фразы родителей, не раскидывая игрушки, «Если еще раз увижу игрушки в неположенном месте, выброшу их на помойку или отдам другим детям», не возымеют должного влияния. Кроме чувства вины и жажды сопротивления, вы ничего не добьетесь. Итак, вы понимаете, что ребенок будет разбрасывать игрушки, и это обычное явление. В этом сама природа ребенка. Теперь определитесь с истинной целью. Вы хотите, чтобы игрушки были убраны, или хотите покричать на ребенка и выпустить пар? И если цель – убранные игрушки, то поступите следующим образом. С улыбкой. Играючи предложите ребенку убрать игрушки в специально отведенное место. Это может быть специальная корзина или место на полках. Предположим, малыш всем своим видом показывает, что это непосильная задача. Он тяжко вздыхает и отнекивается. Предложите сделать это вместе. Давай одну буду убирать я, а одну ты. Начните складывать по одной игрушке. Мы часто торопимся, хотим закончить побыстрее. Это может привести к тому, что родитель на автомате уберет игрушки вместо ребенка. Будьте внимательны к своим действиям. Наберитесь терпения. Осознайте, что это очень значительный воспитательный момент, и вам нужно уделить время для того, чтобы научить чему-то важному. Каждый раз дожидайтесь, пока кроха уберет игрушку, и только потом убирайте еще одну. А когда наведете порядок, скажите «Спасибо, что убрал игрушки на место. Смотри, как быстро тебе удалось справиться. Мне очень нравится, когда в доме чисто. А тебе нравится чистота?» Взрослые обычно ведут себя так, что дети по умолчанию им что-то должны. Например, должны убирать свои игрушки. И часто не считают нужным благодарить детей. Мол, они же сами раскидали, значит, они должны сами убирать. За что благодарить? Возьмите за правило каждый раз говорить спасибо за убранную игрушку. В какой-то момент малыш вдохновится благодарностью и поощрениями, почувствует себя значимым и важным, и ему захочется проявиться лучше. Тогда уменьшите вклад в уборку и на две убранные игрушки убирайте всего одну. Постепенно с помощью слов благодарности и поддержки вы сможете довести процесс уборки до того, что ребенок научится убирать игрушки сам. Будьте осознанны в моменты, когда кроха говорит «я сам», но делает, как может показаться, медленно и небрежно. Не мешайте малышу. Ведь убирая вместо него, вы крадете у ребенка возможность развиваться.